Меня начал несколько раздражать Натаниэль Паркер. Существовала договоренность, что он и миссис Джеффи придут минут на 15-20 раньше для предварительного обсуждения организационных вопросов. Они явились последними, на 10 минут позже всех остальных. Судя по всему, они обедали вместе, что, конечно, не было запрещено законом. Паркер, видимо, не считал необходимым что-либо предварительно обсуждать. Однако их опоздание осложнило мое собственное положение, и я не получил никакой помощи от Вулфа, поскольку он имел привычку в преддверии сборища оставаться на кухне до тех пор, пока все не соберутся. К моменту появления Паркера и Сары Джеффи атмосфера в кабинете накалилась, так как софт-даунский кабинет, хоть и не явился к нам сомкнутым строем, но немедленно сформировал таковой, сгрудившись в углу на кушетке и завязав оживленный разговор в полголоса. Когда я им представил Эрика Хаффа и его адвоката Ирби, никаких рукопожатий не последовало. Впрочем, софт-даунцы были совершенно не подготовлены к этой встрече. Я не стал объяснять им, почему здесь появились Ирби и Хафф, но никто у меня и не спросил об этом. Потом пришел Эндрю Фомас. После того, как я представил его присутствующим, он смешал себе порядочную порцию белого вина с содовой, отошел в сторону и стоял, потягивая свой напиток и озирая собравшихся внимательным взглядом, как будто решая, чью шею свернуть первой. Преградой для него был только я, да, может быть, еще Хафф. Я предупредил Вулфа, что оружие у меня под рукой. Курносый Фоуэлл лежал в кобуре, а кастет в кармане пиджака. Казалось маловероятным, чтобы Вулф довел общество до точки кипения на этой встрече. Но если бы такое случилось, я бы без колебаний вступил в дело и знал, с кого начинать. Хватит с меня испорченной обуви. Фриц ввел в кабинет Паркера и Сару Джеффи. Она остановилась на пороге и огляделась. Я впервые увидел миссис при искусственном освещении. Надо сказать, она являла собой весьма привлекательное зрелище. Слегка разрумянившаяся, в белом летнем платье и белых туфельках, с висящей на руке маленькой белой сумочкой. Перри Холмер окликнул Сару и направился было к ней, но я преградил ему путь и, потребовав внимания, представил ее и Паркера присутствующим. Конечно, никто из них никогда не видел Паркера раньше, а Ирби и Хафф никогда не видели Сару Джеффи. Хафф поцеловал ей руку, а руку Дьюди целовать не стал. Я отметил про себя, что теперь, когда Хафф был причесан, умыт и одет в чистый белый костюм и новые туфли, вид у него был куда более презентабельный, чем днем. Я проводил Перри Холмера к красному кожаному креслу и рассадил остальных согласно заранее разработанному плану. Потом подошел к письменному столу Вулфа и, нажав кнопку, дал один длинный и два коротких звонка. Вошел Вулф. Из-за большого скопления посетителей ему пришлось лавировать между кресел, чтобы добраться до своего стола. Но садиться он не стал. «Арчи!» — спросил патрон. Я представил ему тех четверых, которых он еще не видел. Мисс Виола Дьюди, бывшая заместительница президента корпорации, а ныне помощник секретаря. Джей Брукер, президент. Бернар Квест, отдавший делу компании 62 года. В течение 34 лет занимавший должность коммерческого директора, а в течение 29 лет президент, то есть вице-президент. Оливер Питкин, секретарь и казначей корпорации. Вулф наклонил голову на полдюйма, что являлось для него изысканнейшим поклоном, и сел. Прежде чем он успел достичь максимально удобного положения, что всегда требовало от него инженерного искусства, Перри Холмер заговорил. «Я приготовил заявление», — объявил он, — «с которым хотел бы вас ознакомить». «Сколько времени это займет?» — спросил Вулф. 3-4 минуты. «Приступайте». Холмер поудобнее приладил очки в металлической оправе, поднял бумагу до уровня глаз и начал. «Официальное заявление, сделанное Перри Холмером 26 июня 1952 года. Говоря от своего имени и от имени моих коллег, я подвергаю сомнению правильность участия частного детектива по имени Ниро Вулф в любом обсуждении дел покойной Присциллы Идз, так же, как и любых дел, связанных с ее именем, включая сюда и обстоятельства ее смерти. Я основываю это утверждение на том факте, что вышеупомянутый Ниро Вулф с сокрытием присутствия в его доме 23 июня 1952 года вышеупомянутой Присциллы Идз способствовал совершенному позднее преступлению и вследствие этого несет значительную ответственность за ее убийство. Полный отчет об этом факте был мною представлен районному прокурору. Копия этого отчета приложена к настоящему заявлению. Я еще раз утверждаю, что Ниро Вулф не имеет права принимать участие в любого рода расследовании, связанном с именем Присциллы Идз. Говоря от имени моих 4 компаньонов, Бернара Квеста, Джей И. Бруквера, Оливера Питкина и Виолы Дьюди, которые были единодушны в своем мнении. Я обвиняю вышеупомянутого Ниро Вулфа в подстрекательстве миссис Сар Джеффи к необдуманным действиям против нас. Вышеуказанные обстоятельства говорит о преступном намерении. Угроза же судебного преследования, произнесенная от имени Джеффи, не что иное, как не имеющее оправдания, ничем не вызванное с нашей стороны и достойное всяческого осуждения принуждения. Мы подчеркиваем то обстоятельство, что от имени миссис Джеффи действует адвокат Натаниэль Паркер, в прошлом много раз сотрудничавший с Ниро Вулфом, и просим рассматривать это обстоятельство как подтверждающее попытку принуждения. Мы требуем предоставить нам право на частную беседу с миссис Джеффи, прежде чем начнется дискуссия с адвокатом Паркером в присутствии вышеупомянутого Ниро Вулфа. Холмер убрал бумагу. «Это наше общее требование», — добавил он агрессивным тоном. «Могу ли я получить слово?» — начал было Натаниэль Паркер, но Вулф остановил его движением руки. «Позвольте, мистер Холмер, не может быть никаких разговоров о вашем праве на частную беседу с миссис Джеффи. Так же, как нельзя говорить о правах мистера Паркера или моих давать ей советы, как вести себя с вашими людьми. Вопрос состоит в том, как отнесется ко всему этому сама миссис Джеффи. Так что спросите лучше ее». Холмер повернул голову влево. Он сидел в красном кожаном кресле, а остальные 4 устроились в креслах, отходящих от него в направлении моего письменного стола. Сара Джеффи устроилась на диване. Рядом с ней Эрик Хафф, а за ним 2 адвоката — Ирби и Паркер. Эндрю Фомас расположился в некотором отдалении у книжных полок. «Ты даже не желала говорить со мной по телефону, Сара», — сказал Холмер, обращаясь к миссис Джеффи. «Но ты ведь знаешь меня всю жизнь. Я держал тебя на руках, когда ты была еще совсем малышкой. Разве тебе известен хоть какой-нибудь нечестный поступок, несправедливый или злой, который бы я совершил?» «Да», — выдохнула Сара. Этим она сказала несколько больше, чем намеревалась, что и вызвало легкий шумок среди присутствовавших. Но ее «да» прозвучало достаточно веско и громко. Это потрясло Холмера. Его глаза округлились. «Что? Ты сказала «да»?» «Именно так, мистер Холмер. Вы поступили подло с Прис. Вы не любили ее, не понимали и плохо относились к ней. То, что я сейчас сказала, это мои слова. Меня к ним не принуждали ни мистер Вулф, ни мистер Паркер. Я так захотела. Но побудил меня к такому признанию мистер Арчи Гудвин. И не вам, мистер Холмер, ни любому другому разговор со мной наедине не принес бы никакой пользы, так что забудьте об этом». «Но, Сара, ты же не понимаешь...» «Я думаю, что понимаю. А если и нет, то что из этого?» «Бросьте в это, Перри», — фыркнула Виола Дьюи. «Она попросту безнадежна». «А если у кого-нибудь еще какие-нибудь заявления?» — спросил Вулф.